У тебя может разболеться голова, уверяю тебя. Брикман обдумывал ситуацию. Он спрашивал себя, не следует ли ему послать телеграмму Дори, чтобы попросить новых инструкций. В настоящий момент инициатива была за Гирландом. Потом он вспомнил, что писал ему Дори. «Примите все его условия». Его задачей было вернуть документы. Потом уж Дори решать. «Хорошо», — сказал он. «Вот что должно было произойти». И он рассказал Гирланду, что Дори хотел воспользоваться им, как дымовой завесой, чтобы спокойнее провести Латимера в Прагу. Гирланд слушал с закрытыми глазами. Когда Брикман замолчал, он открыл глаза и улыбнулся ему. «Значит, деньги в деревянном ангеле». «Они там. Это я положил их туда». «Проклятый Дори! Какой он фальшивый человек!» — сказал Гирланд. «Но я все же признаю, что у него были основания попытаться поучить меня». «Очень хорошо, Оскар. Теперь о работе». Он перекинул ноги на пол и сел на краю постели. «Сегодня вечером ты пойдешь к Малли Рейд, чтобы забрать Фрик. Я буду стоять в уголке, наблюдая за тобой. Мы встретимся в аэровокзале. Ты отдашь мне деньги, я отдам тебе документ. Но не пытайся предупредить полицию, что я собираюсь покинуть страну с 30 тысячами долларов в кармане. Если меня задержат, я клянусь, что подниму лапки и расскажу им о содержании документа. Это достаточно ясно для твоего маленького мозга?» Брикман уставился на него недоверчивым взглядом. «Я никогда бы не подумал, что американец, достойный этого имени, может вести себя так, как ты», — сказал он. «Ты думаешь лишь о Фрике. Ты просто... Остановись, Оскар, а то я заплачу. К тому же, что это тебя так задели за живое мои слова о деньгах?» Он встал и открыл дверь. «Иди, проваливай». Брикман положил автоматический пистолет в кобуру и вышел в коридор. «Сегодня вечером, около 10:30, — сказал Гирланд, — я буду внизу и буду смотреть за тобой. До скорого, Оскар, и выполни обещанное». Он закрыл дверь, пока Брикман тяжело направлялся к лифту. Смерн вошел в огромный строго обставленный кабинет и закрыл дверь. Малик, сидя за столом, который казался маленьким рядом с его гигантской фигурой, поднял глаза и отодвинул от себя стопку расшифрованных телеграмм, полученных часом ранее. Телеграммы не представляли для него никакого интереса, но он должен был читать их, чтобы находиться в курсе дела. «Итак?» — спросил он. Смерн взял стул и сел. «Ситуация проясняется», — ответил он. «У меня есть фотография, которая может вас заинтересовать». Он вынул из портфеля снимок на глянцевой бумаге и протянул его Малику. Малик посмотрел на фотографию. Выражение его лица не изменилось, но глаза омрачились. «Гирланд!» — проговорил он вполголоса. «По правде говоря, чистая случайность. Я сказал Церну, чтобы он фотографировал всех людей, которые выйдут из дома, и вот какую мы поймали рыбу». «Гирланд», — повторил Малик после долгого раздумия и неподвижности. «Он может оказаться заместителем Бордингтона», — наконец проговорил он, подняв глаза на Смерна. «Но это, тем не менее, меня бы удивило. Я считал, что Гирланд попал в немилость. Я плохо представляю себе Гирланда, заменяющим Бордингтона. А ты?» «Тут что-то не то. У Гирланда нет никаких причин оставаться в Праге. Человек, который заменит Бордингтона, должен будет работать здесь, иметь должность. А мы знаем, что Гирланд никогда не работает. Это может быть временный заместитель в ожидании, когда явится настоящий?» Малик покачал головой. «Дори так не работает». Он снова погрузился в размышления. «Гирланд мог служить дымовой завесой. Дори, возможно, хочет, чтобы мы приняли Гирланда за заместителя». Смерн пожал плечами. Рассуждать было делом Малика. «Больше ничего?» — спросил Малик, по-прежнему глядя на фотографию. «Девица Рейд ходила сегодня утром на квартиру Карла Власта, но не застала его. Это подозрительный тип. Бывший гравер, который теперь работает ночным лифтером. Сик подозревает его в том, что он фабрикует фальшивые паспорта, но у него нет никаких доказательств». «И эта женщина ходила повидаться с ним? Может быть, она пытается удрать? Почему Сик не арестовал этого Власта?» «Он говорит, что у него нет никаких доказательств против него. Просто подозрение». «Мы не нуждаемся в доказательствах», — с юмором сказал Малик. «Задерживают, чтобы допросить. Пусть обыщут его квартиру. Если он фабрикует паспорта, должны быть какие-нибудь следы. Сразу же займитесь этим». Смерн встал. «А Гирланд?» «Он, вероятно, остановился в Алкроне». Углы губ Малика опустились. «Он всегда любил роскошь. Пусть за ним последят, но пока не трогайте его. он сможет привести нас к Бордингтону. И особенно необходимо, чтобы он не заметил слежки. А девушка? Ее тоже оставьте в покое. Она, возможно, также сможет привести нас к Бордингтону. Когда она сегодня вечером уйдет, отправьте к ней Церна. Если Герланд заходил к ней, он вернется опять. Я хочу, чтобы подслушали их разговор. Я устрою это, сказал Смирн и вышел из комнаты. Малик снова взял фотографию и еще раз рассмотрел ее. Последний раз, когда он виделся с Герландом, он предупредил его, что следующая встреча будет последней. Он злобно разорвал фотографию.